Ханс Кристиан Андерсен. Родина. От каждой мелочи ты болен. В глаза ли малая пылинка попадет, прохожий ли тебя на улице толкнет, тотчас ты родиной и жизнью недоволен. И лица глупые людей, и лестниц скользкие перила, и скука мертвых серых дней. Вся жизнь тебя своим уродством утомила. За все проклятье шлешь ты родине своей. А только что ее покинешь, за тобой воспоминанья ангел светлоокий летит и все поет о родине далекой, о милых летних днях, о жатве золотой, о многозвездной тьме январской ночи. И вдруг забыто все, полны слезами очи, и мил родной язык среди чужих людей тебе, как ласка матери твоей. Весь мир ты облети, но как бы ни пленила краса иных небес, ты будешь им чужой. Таинственная нить навек соединила тебя с родимою землей. Напрасно ищешь ты свободы, чем дальше от нее, тем крепче эта нить тоски по родине ничем не победить. В ней сила вечная природы. Ах, все изменчиво, и все проходит мимо, но только власть земли родной неодолима. Она сердца людей через земли и моря таинственно влечет, как сила янтаря. Тоска по родине, здоровье, правда жизни, она когда-нибудь от горя и забот на крыльях более могучих унесет нас к вечному Отцу и к неземной отчизне.